Глава 20. «Спасибо, что помогли», — приняв от отбора кружку с чаем, сказал Вальтер. «Не за что», — хмыкнул мужчина. «У меня только вопрос появился. Что ты делал возле школы? Неужели дело по убийству твоей матери туда привело?» «Именно оно». Радбор подобрался и, дождавшись, когда Вальтер отставит кружку, приказал. «Рассказывай». В этот раз Вальтер ничего утаивать не стал. Особенно интересно парню было посмотреть на реакцию Радбора на известие об отъезде Чезары. По мимике следователя Вальтер надеялся понять, причастен наставник к этому или же нет. По всему выходило, что нет. «Значит, мой стажер теперь магистр?» Когда зашла речь об экзамене, весело и с гордостью посмотрел Радбор на парня. «А если бы не сдал, как бы информацию получил?» «Запрос через вас сделал». «А почему сразу не пошел? Подозреваешь утечку? От меня?» Вальтер смутился. «Утечка точно есть, а вот от кого не знаю. К тому же запрос ведь не только вы увидите, но и много других людей». Вероятность того, что материалы бы пропали или их просто не выдали, сославшись на секретность, возросла бы в разы. Ну да, задумчиво покачал головой Радбор. А откуда ты вообще взял информацию о мастере и его связи с магистрами? Отчего такая уверенность? Отец, буркнул Вальтер. Радбор терпеливо ждал продолжения, и парню пришлось его выдать. Мой отец вел собственное расследование и вышел на убийцу 3 года назад. Вот только потом на него сильно надавили, причем так, что отказать он просто не смог. Более того, он даже меня уговаривал отступиться. Только когда понял, что я пойду до конца, рассказал, что нашел убийцу и что тот мертв. Он же и намекнул на магистров, но имя не назвал. «Вот как!» «И, получив материалы, ты нашел в них очередные зацепки, что привели тебя в школу?» «Да, имени магистра у них не было. Зато было имя великого мастера, что дал звание этому группу. А также было написано то, что великий мастер встречался с магистром за 5 дней до убийства моей мамы. Договаривались насчет предстоящего мира, наверное». «Высоко ты залез». Радбор сел за свой стол и задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Сделаем вот как. Теперь одного я тебя не отпущу. Это уже не твой уровень. К великому мастеру пойдем вместе. Как его зовут?» «Абраксим». «Хорошо. Говорить буду я. Спрашивать тоже. Ты будешь рядом в качестве свидетеля. Вопросы?» «Когда пойдем?» «Дела со сбежавшими застопорились», — стал вслух размышлять Радбор. «Скорее всего, придется их вообще перевести из оперативного отдела в текучку. Других заданий не поступало». Радбор посмотрел в упор на Вальтера. «Значит, пойдем сейчас. Как раз все великие мастера должны уже освободиться». Оставив так и недопитую кружку с чаем, Вальтер встал и выжидательно посмотрел на Радбора. Тот вздохнул тяжело. По его взгляду можно было понять, что такую спешку он не одобряет, но молча прошел мимо, выходя из кабинета. Вальтер двинулся следом. Внизу следователь сначала позвонил в школу. Узнав, где именно находится сейчас великий мастер, он незамедлительно договорился о встрече. Только после этого они вышли на улицу. «Господин!» — обрадованно подскочил верный Юдик. «Я знал, что вас взяли по ошибке. Я так испугался, когда увидел, что на вас напали. Но что я мог сделать? Толпа так плотно стояла, что я даже с помощью гнедо ее не разогнал бы». «Успокойся», — поморщился от возбужденного трепа паренька Вальтер. «Нам со следователем нужно в здание Союза мастеров». «Понял. Сильно мчать?» «Нет», — вмешался Радбор. «Гнать не нужно». «Как скажете». Юдик уже торопливо забирался на облучок кареты и посматривал, как детективы усаживаются внутрь. «И все же, как я рад, что с вами все в порядке!» Закрывая дверцу, услышал Вальтер его бормотание. Выйдя из кареты перед двухэтажным цилиндрическим зданием, Вальтер невольно осмотрелся. Никаких толп прохожих не наблюдалось, и парень незаметно облегченно выдохнул. Все же сражаться с горожанами — это не то же самое, что с преступниками. В это время Радбор уверенно позвонил в звонок рядом с дверью. «Вы кому?» «Я следователь Радбор. У меня назначена встреча с великим мастером Абраксимом». «Входите». Звонок щелкнул, и наставник тут же потянул ручку двери на себя, входя внутрь. Зайдя в широкий круглый холл, Вальтер не успел осмотреться, как в стене вдруг возникла щель, обернувшаяся удачно вписанным входом в кабинет. «Заходите, детективы», — высунулся оттуда мужчина с моноклем на левом глазу. «Только вас и жду». Пройдя в гостеприимно распахнутую дверь, Вальтер принялся рассматривать великого мастера. Первое, что бросалось в глаза, — оплетающие руки и ноги мастера толстые трубки. При каждом движении они то растягивались, то сжимались, издавая тихое шипение сжатого воздуха. На спине под рубашкой тоже что-то шевелилось, и, как подозревал Вальтер, это были такие же трубки, как и на конечностях мастера. — Это мои мышцы, — перехватив взгляд парня, отозвался Абраксим. — Увы, но у меня редкая неизлечимая болезнь. Скорее даже дефект, из-за чего мои собственные мышцы перестали расти еще в 12 лет. Без этого каркаса я просто не смогу двигаться. — Часто спрашивают? — невозмутимо заметил Радбор. — Почти всегда, — усмехнулся мастер. Легкая небритость на лице и растрепанные короткие каштановые волосы придавали ему вид уставшего человека, что вот-вот заснет и держится лишь на чувстве собственной гордости. Это же заметил и Радбор. «Может, нам стоило зайти в другой раз?» «Нет-нет, не обращайте внимания на мой внешний вид. Это тоже следствие той болезни». В монокле мастера вдруг что-то дернулось, привлекая внимание Вальтера. В отличие от монокля Турлофа, что будто подсвечивался изнутри синим светом, у Абраксима монокль напоминал часы со стрелками. Именно движение стрелки и привлекло внимание мага. «Так что вы хотели узнать?» «Вы помните мастера группа?» — спросил Радбор. Еще когда ехали в карете, следователь предупредил Вальтера, чтобы тот не вмешивался в разговор. А если уж такое произойдет, то на то должна быть очень веская причина. Вот сейчас парень не стоял чуть в стороне, отслеживая реакцию Абраксима. Замешан ли он в деле убийства его матери? Но пока тот ничем не показал своей причастности. «Да, когда-то именно с моей помощью он получил свой ранг». «Что вы можете о нем рассказать?» Абраксим задумался. На его лице Вальтер заметил характерное выражение, что появляется у людей, когда они пытаются что-то вспомнить. «Грубый, падкий на деньги, эгоист». «Да?» — удивился Радбор. Да и сам Вальтер не ожидал такой нелестной оценки от того, кто был официальным учителем. Если бы маг не читал папку с кратким досье на группа, то удивился бы еще больше. А так, зная, что групп был профессиональным вором, удивился только честностью великого мастера. «И как же такой человек стал вашим учеником?» — продолжил следователь. «Он поставлял Союзу информацию, очень ценную, напрямую касающуюся артефактов. Это серьезно усилило мощь Союза. Я же был не учителем, а скорее... куратором», — не выдержал и ставил слово Вальтер. Абраксим остро взглянул на парня и медленно кивнул. «Да, куратором. Правильное слово. Но откуда вы знаете это?» «Это сейчас не важно», — снова перехватил разговор Радбор, недовольно посмотрев на Вальтера. «Что за информацию он вам передавал?» «Это тайна Союза. Я не могу ее вам открыть». «Он был вором, что украл у магов начертания рун и передал вам. Так?» Слова о тайне и невозможности ее открыть вывели Вальтера из себя, отчего он снова не удержался от реплики. У парня появилось чувство, что окружающие снова ополчились против него и его расследования, и всеми силами хотят замолчать правду. Вот и не удержался, выдал то, что ему известно, чтобы ошеломить мастера и выбить, наконец, нужное имя. «Кто вам такое сказал?» Абраксим подался вперед, и в его голосе лязнул металл. «А, нет, это не в голосе. Это мышечный каркас так подал знак о своем существовании. Какая-то металлическая деталь под рубашкой заскрежетала от резкого движения». «Это тайна следствия!» Радбор опять недовольно покосился на Вальтера и плотно сжал губы, давая понять свое отношение парню. Тот сделал виноватое лицо, хотя сам не считал, что поступил неправильно. «Но это значит, что информация верна?» «Да», — нехотя подтвердил Абраксим, не сводя с Вальтера подозрительного взгляда. «Он предоставил Союзу значительную часть магических рун, что позволило серьезно нарастить наши возможности». «Групп занимался только доставкой информации о рунах?» Прежде чем ответить, Абраксим внимательно всмотрелся в лицо Вальтера, будто пытаясь понять, что еще известно парню. Но когда через минуту молчания Радбор покашливанием привлек его внимание, наконец ответил. «Нет, не только этим. Но это уже секретная информация, и я не могу ее вам разгласить. Он работал еще и на магистров, и был связным между вами и магами. Предварительные переговоры о мире велись в том числе и через него. Вот только через 5 дней после вашей последней встречи он убил магиню, а потом пропал. Мне нужно знать имя магистра, с которым вы связывались. Чертовы мастера! Злость жгла Вальтера, отчего он и выдал этот спич. Ну же, скажи мне имя. Почему вы не даете мне найти убийцу? Может, от того, что вы тоже? Вальтер, выйди! Рубленно приказал Радбор. Парень неверяще посмотрел на него. Неужели и наставник против его расследования? Ты не можешь вести себя спокойно. «Выйди!» Зло сжав зубы, Вальтер резко развернулся и вышел за дверь, не закрыв ее до конца. Далеко уходить не стал и тут же прислонился к стене, чтобы расслышать, о чем говорят в кабинете. «Смотрю, парень довольно много знает и крайне эмоционально воспринимает эту информацию», — услышал Вальтер усталый голос Абраксима. «Предположу, что убили кого-то из его близких?» «Да, маму». «Вы не отрицаете его слов. Значит, все это правда?» «Да». «Тогда назовете имя?» «Увы. Как я и сказал, это не моя тайна». «Но мы уже знаем довольно много. И это вы узнали не от меня. Я не знаю от кого, но это не мое дело. От меня вы ничего не услышите». «Почему? Чьи тайны вы так защищаете? Кантемира?» Вальтер услышал смешок Абраксима. «Чему вы смеетесь?» «Да так, если это все, зачем вы пришли?» «Кому мне обратиться, чтобы получить разрешение на открытие этой тайны?» «У меня только один господин». Вальтер не видел этого, но чувствовал, как мастер указал куда-то. «Но куда? На чей-то портрет? Или в какую-то сторону?» «Из портретов в кабинете был только императора». «Понятно». — услышал парень ответ наставника. — Раз уж вы так чтите тайны, то прошу сохранить еще одну, наш разговор. — Как скажете. Попрощавшись, Радбор вышел в холл и, несмотря на Вальтера, двинулся к выходу. Уже в карете, двигаясь в сторону управления, он снова заговорил. — Ты отстраняешься от этого дела. — Что? — не поверил парень. — Но почему? — Раньше твои эмоции не мешали расследованию, но сегодня ты их не сдержал. Боюсь, узнав имя, ты можешь совершить ошибку. Понятно. Стиснув зубы, Вальтер кивнул. Когда убийца будет найден, вы мне хоть скажете об этом? Да. И, Вальтер, не делай глупости. Отвернувшись к окну, парень лишь дернул головой, не дав однозначного ответа. Имя убийцы мамы, оно было так близко, и враз стало так далеко. Не то, и это не то. Вот уже 2 часа сестры искали информацию о том, можно ли как-то разорвать брак панели, но пока ничего найти не удалось. Основными документами, где вели поиск информации, были учебники Виктории. Уж кому, как не будущим банкирам, лучше всех знать о таких возможностях. Ведь это напрямую влияет на наследование, а следовательно и на денежные потоки рода. Поэтому информация там была одна из самых точных, с приведением реальных примеров и дат введения законов и их отмены. Увы, но пока что ничего подходящего девушки не нашли. Вдруг панель остановилась и принялась бегло бегать глазами по страницам истории о древних ритуалах, Ее губы едва заметно шевелились, а на щеках, по мере прочтения, проступал румянец. Но вдруг взгляд споткнулся о строчку, и затем весь блеск пропал. «Не подходит», — отшвырнула она в сторону книгу и, уткнувшись лицом в ладони, бессильно заплакала. «Не переживай», — тут же обняла ее за плечи Виктория. «Мы обязательно найдем». «Нет, мы уже все просмотрели. Я даже в старинные законы, что еще не отменены, зарылась. И ничего. Только казусы разные, что нам не подходят. Либо нужные законы уже отменены». Выблеснув эмоции, дальше пани плакала уже почти беззвучно. Еще немного погладив сестру по спине, Виктория посмотрела на брошенную книгу и подняла ее. Раскрыв фолиант, девушка быстро пробегала глазами строчки, пока ее глаза не выцепили момент, что заинтересовал поначалу панели. Не удержавшись, Виктория прочла его вслух. «В случае угасания рода, если один из супругов не способен к деторождению, то брак может быть расторгнут. В этом случае имя рода остается за тем супругом, что способен продолжить род, будь он истинным владетелем имени, либо принятым через брак». «Действительно, нам не подходит. Вы оба можете иметь детей. Хорошо хоть тому...» Тут Виктория осеклась. «Что?» — заметило ее молчание пани. «А ведь Грол может сыграть на этом. Став вашим опекуном, он получает доступ к родовому особняку и нашим слугам. Приставить кого-то нового, а затем через него подсыпать тебе зелье, что сделает бесплодный. И вот уже ваш брак расторгнут, и ты теряешь все. Абсолютно. А Грол получает послушного мальчика с магическим даром нашей семьи, под которого может подложить кого угодно». Губы панели от этого еще сильнее задрожали. Виктория и сама оказалась ошарашена этим открытием. «Вот только все равно ему нужно как-то обеспечить верность Тома». Пытаясь переубедить сама себя, стала размышлять Виктория. «А то мало ли. А если Том захочет сменить опекуна? Или после достижения совершеннолетия выйти из-под контроля? Ну-ка». Девушка вновь зарылась уже в другую книгу, связанную с нюансами по опеке. До этого она проглядывала ее вскользь, ища разделы, связанные с изменением условий опеки, либо избавления от нее. Но все упиралось в том. По всем возможным условиям изменения условий опеки или смены опекуна нужно согласие главы семьи, которым считается муж. Но что, если Том захочет выйти из-под контроля? Грол не мог не учесть этот момент. Что будет в этом случае? Скорее всего, магистр припугнул пацана смертью. Уж на это он точно способен. А если паренек умрет, тогда что? Именно это и хотела узнать Виктория. Ведь до этого момента такие пункты она просто пропускала, считая их маловероятными. И уже через несколько минут она нашла ответ, что не понравился ей еще больше. Полностью прочитав закон, девушка подняла взгляд, полный ужаса, на свою сестру. «Что там?» — сквозь вдруг сдавившееся от страха горло просипела панели. «В случае опеки над несовершеннолетними супругами, если один из членов погибает, то опекун вправе найти ему пару самостоятельно. В том числе допускается брак между опекуном и опекаемым, будь они разного пола». «Значит...» Панелия боялась произносить страшные слова, но все же сделала это. «Значит, либо я становлюсь бесплодной, либо женой Грола. А еще это значит, что теперь мы должны охранять этого Тома». Со страхом и ненавистью в голосе добавила Виктория. «Иначе Грол легко убьет его и возьмет тебя силой. А мы не сможем ему помешать, ведь закон будет на его стороне». Вдруг по дому разлился звук дверного звонка, заставив обеих девушек вздрогнуть. Сестры повернулись в сторону выхода из гостиной, ожидая ответа от прислуги, кто пришел. Вскоре вошла Катарина. «Госпожа Виктория», — поклонилась она, — «пришла служанка Лубастов с посланием госпоже Панелии. Прикажете впустить?»